Глава третья. Семейство Кафка. Нищему собраться, только подпоясаться. Эта поговорка вполне соответствовала их ситуации. Правда, Алексей с опаской поглядывал на увеличившуюся ношу. Как ни мизерны были трофеи, доставшиеся им от покойного, свою лепту в тяжесть снаряжения они внесут. Несмотря на то обстоятельство, что порох в пороховнице все же отсырел и слипся, Варакин и не подумал отказываться даже от кремневого ружья. Все было за то, что оно в рабочем состоянии, и не составит труда привести его в норму. Скажете, старье? Что ж, глупо спорить. Но у него есть одно неоспоримое преимущество. Для него не нужны патроны. Достаточно раздобыть порох, и можно стрелять хоть камнями, если не будет свинца для пуль. Помнится, век кремневых ружей на земле был долгим, эдак сотни три лет. Так что миновавшая сотни лет никак не могла быть гарантом того, что вот этот кремневый мушкет утратил свою актуальность. На момент начала путешествия их арсенал в общем насчитывал только 396 патронов к карабинам Мосина, 350 к мелкашке и 10 к нагану. Все, больше патронов не было, и пополнить их неоткуда. В подобной ситуации пренебрежительно отмахиваться от рабочего образца огнестрельного оружия? Можно, только умным это никак не назовешь. Зачем в такой ситуации тащить за собой еще и драгунку? А на всякий случай, тем более боеприпасы к ней есть. Однако несомненная правота всего этого никак не могла привнести покой в душу Алексея, успевшего вкусить все прелести перехода по пересеченной местности, и теперь четко представлявшего, что значит полкило лишнего веса при длительном марше. Но Сергей успокоил напарника, напомнив про собак, которые вполне могут нести часть поклажи. В путь выдвинулись на следующее утро. Можно было и после обеда, но Сергей справедливо рассудил, что коли уж местность населена враждебно настроенными людьми, то лучше иметь в запасе целый день, чтобы суметь как можно дальше проскочить на юго-восток. Алексей предложил было предпринять ночной марш, как уменьшающий вероятность встречи с дикарями. Но Варакин отмахнулся от этой затеи, как от несусветной глупости. «Да ты не обижайся, Лёш, ну сам посуди. Мы этих мест не знаем, местные знают. Ночью легко можно нарваться или на охотничью снасть, или еще на какую гадость. А нам травмы, ну, никак не нужны. И, наконец, ночью не видно следов, которые также могут сообщить нам об опасности. Выходит, я дурак несусветный?» «Снова здорово. Ты и дурью не майся, а давай спрашивай, интересуйся. Вот такие предложения выдвигай. Все это на пользу. Я же не учитель, а обучать тебя нужно. Но с чего начать, я не знаю. Так что давай, как батя меня учил. Ты будешь почемучкой, а я буду злиться, пыхтеть, рычать и объяснять. Гляди, у меня этих почему будет. Кто бы сомневался. Но раз уж так все сложилось, то мы должны друг друга поддерживать. А значит, пора тебя учить жизни. Ну давай, учи, учитель. Вот масло, начинай драить кремневку. Может, кашу сварю? Время к обеду, а мы в последний раз ели вчера. Неплохо бы, но придется обождать. Наши продукты могут храниться долго, и пусть уж будут НЗ. Пока ты мушкет чистить будешь, мы с собачками пройдемся вокруг, может, кого подстрелю. Это будет куда правильнее. Как ни странно, но выстрел прозвучал уже через полчаса. Спустя еще столько же времени появился и сам Варакин, неся в руках объемный и тяжелый узелок из шкуры, но выглядя при этом явно недовольным. Это обстоятельство обескуражило Алексея. Что могло так расстроить Сергея? На вопрос тот только отмахнулся, все еще пребывая в расстройстве. «Ну сам посуди, кто так делает? Подстрелил целого лося. Толком не разделал, взял только филейные части. Со шкуры и вовсе не пойми, что сотворил. Отрезал только, чтобы можно было донести мясо. Да за такое нужно голову откручивать. Но ведь иначе же нельзя. Нам столько-то ну никак не нужно. Вот где ты прав, там ты прав. Но ведь чувствовать себя неправым ты мне не запретишь. Ладно, давай жарить мясо. Этого дня на три хватит, и нам, и собакам, а там будет видно. А может, стоило бы взять всего лося? Сделали бы волокуши, собак-то у нас целых 4. Не, Лёш, не пойдет. Лето, жара. Жареное мясо может еще пару-тройку дней продержится, а потом все одно протухнет. Сидеть здесь и заниматься копчением и вяленьем тоже неумно. Нужно выбираться к людям. Да потом еще и обустраиваться, а там и осень, и зима. Судя по записям Зотова, она тут ничем нашей зимушке не уступит. Так что только время потеряем. Кстати, теперь понятно, как Зотов тут без особых проблем прожил больше года. Зверье тут непуганное, и много его. Наверное, все дело в том, что местные сюда никогда не суются. Я что-то ни одного зверя не видел. Это вокруг холма, а чуть дальше, так разве не спотыкаешься? С рассветом двинулись в дорогу, полную неизвестности. Тут ведь мало проскочить через дикие земли до форпоста цивилизации. Надо еще подумать, как в этой самой цивилизации выживать, что подчас куда сложнее, чем в лесу. Проще говоря, у них не было никаких средств. У Алексея имелись массивная золотая цепь и печатка, но они остались у родителей Сергея, потому как таскать на себе в тайге металл, способный явиться причиной несчастий, глупее не придумаешь. Какую опасность? А представьте себе падение и зацепившееся за корягу кольцо. Хорошо, если просто сломаешь палец, а то ведь можно и оторвать к черту. В советской армии офицерам запрещали носить даже обручальные кольца. У военной техники всяких выступающих частей, за которые можно зацепиться, предостаточно. Были у них часы. У Алексея Rolex, разумеется, китайская подделка, но вполне качественная, служившая своему хозяину уже 2 года. У Сергея командирские. Тут уж без дураков. Самые настоящие, которым было уже 10 лет, но они даже «ой» не говорили. С часами в отношении безопасности куда проще. Браслеты на них слабые, так что случись зацепиться, раньше расцепятся звенья, чем будет причинен серьезный вред. Казалось бы, вот оно. Даже если местные по развитию стоят на ступени 19 века, подобные изделия не смогут не вызвать у них интереса. Местные сутки вполне соответствовали суткам земным, как и число дней в году. Это были наблюдения Зотова и их собственные, поэтому их часы были пригодны и для этого мира. Но тут не все так просто. Местные вполне могли использовать совершенно другие единицы измерения времени. Например, делить сутки, скажем, на 48 равных частей, или вообще на 12. Да мало ли, как им захочется это сделать. Так что товарищи по несчастью вроде как и имели нечто ценное, но в то же время ценность этого была под большим вопросом. Вот и выходило, что кроме того, чтобы удачно проскочить через дикарей, им еще нужно было подумать и о том, где взять средства к существованию. Правда, не сказать, что все было столь уж безнадежно. В конце концов, Сергей был знающим охотником. Местные флоры и фауна вполне соответствовали земной, поэтому не пропадут. Главное – добраться до мест, где им не станет угрожать самый страшный хищник всех времен – человек. Как только такое место будет обретено, можно будет обустроиться с относительным комфортом. Двигались колонной. Первым шел Сергей, за ним собаки и замыкал шествие Алексей. Благодаря тому, что собак увязали в некую хитрую связку, колонна оказалась вполне компактной, а четвероногие друзья не носились по округе. Контролировать собак тоже стало не в пример проще, чем когда они имели свободу маневра. Лишний шум для путешественников ни к чему, а лайка – это как раз та порода, что очень любит подавать голос. Эти вроде были подвластны воле Сергея и старались помалкивать, но кто знает, когда их прорвет. Это же не человек, и им не объяснишь все доподлинно, чтобы они прониклись серьезностью момента. Для них это все по сути игра. Вот сейчас шуметь нельзя, они не шумят, время от времени играючи прихватывая друг друга за уши. Но это скучная игра, и когда она им надоест, только Богу известно. К обеду Алексей понял, насколько был прав Сергей, когда настаивал на дневном путешествии. Дело в том, что они обнаружили следы человека. На звериной тропе была установлена петля, и на мягкой почве имелся свежий отпечаток ноги, обутой в какую-то мягкую обувь. Наверняка что-то наподобие мокасин или постол. Пройти, не оставив следов на мягкой земле, да еще и с собаками, впряженными в волокуши? Нет, такое просто нереально. Остается только надеяться на то, что, судя по уходящим в сторону следам охотника, у них есть фора минимум в сутки. Ведь раньше проверять ловушку просто не имеет смысла. Разумеется, при условии, что позже по пути им никто не повстречается. Как ни странно, при всей похожести окрестностей по обе стороны прохода здесь характер местности отличался от земного. Во-первых, кругом был лиственный лес, но это скорее относится к своеобразию конкретного места, потому как для тайги в этом нет ничего необычного. Во-вторых, никаких резких скачков гористой местности. Здесь была равнина, покрытая лесом. И, наконец, им пока не попалось ни одного болота. А вот это явление на равнинных участках тайги было никак не исключением, а скорее уж правилом. Уже ближе к сумеркам они вдруг вышли на опушку. Если этот лесной массив и был аналогом земной тайги, то они явно находились ближе к его границе. Простирающееся перед ними открытое пространство, поросшее зеленой и все еще сочной травой, было настолько огромным, уходя к горизонту, что не могло быть ничем иным, как степью. Ну, может быть, прерия или пампасы, или как у них тут это называется. Оставаться в лесу не стали, предпочтя выбраться на открытое пространство. Сергей, конечно же, верил в свои способности охотника, проведшего изрядный кусок жизни в тайге, но все же отдавал себе отчет в том, что, скорее всего, уступит тем, кто всю жизнь живет только охотой. Ну не земледельцы же местные дикари в самом-то деле. Вот и получалось, что на открытом пространстве они могли чувствовать себя в большей безопасности. Примерно через 2 часа, когда они оставили позади около 7 километров, им удалось выйти на быстрый ручей с прозрачной и холодной водой. Место для ночевки оказалось просто идеальным. Ручей протекал по дну неглубокой балки и как раз в этом месте делал изгиб. На берегу можно было развести костер, не опасаясь, что его заметят. Вдоль ручья видимость ограничивалась изгибами балки, а с других сторон ее склонами. Так чего еще нужно-то? Ну да, за оставшееся до темноты время они, возможно, смогут намотать еще 4 километра, но смысла в этом не так, чтобы и много. А вот такое удобное во всех отношениях место для ночевки они могут и не найти. Единственная трудность в отсутствии дров и, соответственно, костра, способного давать тепло в течение всей ночи. Но подобное неудобство можно преодолеть без особых усилий. А костер им по большому счету и не нужен, разве только разогреть мясо. Спали по очереди, что у них уже начинало входить в привычку. Ну а как прикажете быть, когда ночное бденье нужно не столько для поддержания костра и как следствие тепла, сколько ради безопасности? Бог с ними, с хищниками, они и без костра поостерегутся приближаться к человеку, если только не являются озлобленными подранками. Да и далеко не каждый из них начинает целеустремленно мстить человеку. Куда опаснее повстречаться с венцом природы. Вот уж кто может доставить поистине огромные неприятности. Ночь прошла спокойно, и наутро они возобновили путешествие. Не имея никаких ориентиров, не зная местности, они решили придерживаться строго юго-восточного направления, благо сделать это было просто. Местность на всем протяжении оставалась легко преодолимой. Были, конечно, и холмы, и глубокие балки, но все это не представляло трудностей. Ну какая трудность пройти по балке, у которой склоны растянулись на пару-тройку километров и не отличаются крутизной? Тут единственная сложность в том, что придется форсировать ручей или речку. Поэтому за следующий день они сумели преодолеть никак не меньше 3 десятка километров. Могли и больше, но решили остаться на берегу очередной речки. В принципе, с водой в этой степи, больше похожей на огромный луг, проблем не было. Тут хватало и речек, и ручьев, но вода в них была не такой уж чистой. Поэтому перед употреблением ее не мешало бы прокипятить. А вот здесь обнаружился ключ, вода которого, проделав короткий путь, вносила свой посильный вклад в полноводность не такого уж и большого потока. Кто знает, может уже через 50 километров эта речка раздувается вширь и глубину, питаемая тысячами вот таких ручейков. А может сама выступает в качестве притока какой-то большой реки. Уж Сергей с Алексеем точно не обладают подобной информацией. Им здесь вообще ничего не известно. Но вот это конкретное место вполне отвечало их скромным требованиям. А большего пока и не надо. «Сереж, а мясо-то осталось только на завтрак», — поворачивая над огнем подогревающийся кусок, произнес Алексей. «Знаю, сегодня ничего на глаза не попалось. Может, завтра повезет». Подбрасывая в костер очередную порцию сухого бурьяна и камыша, собранных вокруг стоянки, ответил Сергей. «Готовить на подобном огне сложно. Уж больно жарко горит и быстро прогорает это горючее. А вот подогреть вполне возможно, что, собственно говоря, путникам сейчас и было нужно. Разумеется, Болотин прав, и с провизией нужно что-то делать, но только не трагедию». Если завтра они что-то повстречают, то непременно поохотятся. Нет, тоже ничего страшного. У них есть запас продовольствия, которого им хватит как минимум 3 дня. А собак можно будет просто отпустить на ночь, и они прекрасно позаботятся о себе сами. Это же не дворовые охранники, а охотники. Так что не маленькие, разберутся. Утро ничего не изменило ни в их положении, ни в распорядке. Скорый обряд утреннего туалета, а попросту умывание в холодной воде, разогрев остатков мяса для людей и раздача холодного собакам, навьючивание поклажи и в добрый путь по заданному направлению. И снова открытая степь, спуски, подъемы, палящее солнце. Все же удивительно, как здесь все еще не выгорела трава, оставаясь такой же зеленой, хотя вид у нее и не такой сочный, как весной. Вероятно, все дело в богатстве местности водой, которая не давала иссушить землю. Идеальные условия для земледелия. Эти бескрайние просторы так и просились под плуг. К тому же почва обладала примерно 50-сантиметровым слоем чернозема. Это Алексею стало интересно, и он повозился с лопаткой на очередной стоянке. Примерно к полудню стало ясно, что им опять ничего не улыбнется. Устроили привал у очередного ручья, отпустив собак искать себе пропитание. То, что Сергей не заметил дичи, не означало, что ее не было вовсе. Здесь хватало грызунов и иной живности. Кстати, уже через 30 минут Туба устроилась напротив хозяина и с наглым видом начала поедать пойманного кролика. Машка хотела было присоединиться, но с рычанием была прогнана прочь. Сергею только и оставалось, что осуждающе покачать головой, сетуя на невоспитанность питомицы. Им с Алексеем приходилось делить на двоих одну банку тушенки и по одному сухарю, а тут на твоих глазах потребляют свежатинку. В путь сумели выдвинуться только через 30 минут, когда Сергей окончательно убедился в том, что поохотиться удалось всем и истощение никому не грозит. Он по-настоящему дорожил собаками, которые к тому же могли сослужить хорошую службу и, наконец, были его друзьями. Подумаешь, за день они смогут покрыть не такое большое расстояние. Не беда. Конечно, лишний раз задерживаться им не резон, но и гнать на пределе сил тоже нет никакой необходимости. «Что это?» «Да нет же, никакой ошибки. Это именно выстрел. И ничем иным быть просто не может. До источника достаточно далеко, звук долетел уже приглушенным, а может, все дело в том, что выстрел прозвучал за увалом, до которого еще метров 200». «Опять выстрел. И снова. Там явно кто-то не на шутку развоевался». Показалось или действительно порывом ветра донесло обрывки криков, полных лихости и задора. Вполне могло и донести, тем более ветер именно оттуда. Но, с другой стороны, если это так, то ветерок слабый и до места схватки должно быть не так уж и далеко. Серега с Алексеем быстро переглянулись, класснули затворы, ноги сами бросились в бег, выдерживая направление на увал. Вообще-то глупость несусветная. Но кто так поступает по здравом рассуждении? Могло быть так, что из набега возвращаются довольные собой и переполняемые эмоциями дикари? Очень даже могло. Могло случиться так, что всех белых уже перебили и сейчас палят в воздух из чувства торжества? Разумеется. А могло выйти так, что сошлись два отряда дикарей – и теми самыми цивилизованными белыми тут и не пахнет. Да легко. Так какого же тогда? А вот хороший вопрос. Но только ответ на него двум парням, безрассудно бросившимся вперед, был явно неизвестен. Мало того, никакие иные варианты, кроме того, что там сейчас отбиваются от дикарей именно те, к кому они стремились попасть, ими просто не рассматривались. Все было именно так и никак иначе. Хорошо хоть хватило благоразумия выбежать наверх, не очертя голову, а предварительно остановиться и взять оружие наперевес. Говорят, дуракам и пьяницам везет. Что же, возможно и так, хотя... Это смотря что считать везением. Если то, что там действительно были белые и они нуждались в помощи, можно было назвать таковым, то таки да, пришельцам из иного мира повезло. А вот насчет остального – очень большие сомнения. Примерно о метрах в 250 от гребня, на котором расположились друзья, протекала неширокая речка с покатыми берегами. Как видно, это место было удобным для преодоления вброд, потому что на берегу сейчас находился большой, крытый парусиновым тентом фургон, запряженный четверкой крепких лошадей. Ну, один в один, как те, что им доводилось видеть в вестернах. К этому своеобразному кораблю степей сзади были привязаны три коровы, а с бортов еще две верховые лошади под седлами. Внутри повозки, имевшей достаточно высокие борта, находились несколько человек, которые непрерывно стреляли, усиленно переводя порох. Еще двое стреляли из-под повозки, благо та стояла на высоких колесах. Кстати, некоторые выстрелы сопровождались лишь легким дымком, тогда как основная масса прямо-таки клубами дыма. Если бы не постоянно дующий ветер, то фургон уже давно заволокло бы густыми облаками молочного цвета. Но все это отмечалось только краем сознания, а основное внимание было сосредоточено на нападающих. Индейцев, а по-другому Сергей называть их отказывался, уж больно похоже, было порядка трех десятков. Все верхами, все мужчины и все вооружены. У некоторых были и ружья. Как раз один из всадников всадил в фургон два выстрела с коротким промежутком. Возможно, у него была двустволка. Что там с результатом, непонятно. А вот у индейцев до сих пор нет никаких потерь. Все говорит о том, что драка началась именно на этом месте. Да будь иначе, парни уже давно услышали бы пальбу. Но нет ни валяющихся трупов, ни раненых, выбывших из строя и отъезжающих в сторону. Они их холостыми палят, что ли? Расстояние от 2 до 10 метров. Устроили целую канонаду, и все мимо? Это что же за мастера такие? Но раздумывать некогда. Если вмешиваться, то тянуть нельзя. Если уходить, времени, в общем-то, тоже нет. Алексей с немым вопросом смотрит на Сергея, и тот понимает, что решать нужно ему. А что тут решать? Тут действовать нужно, причем быстро. Леха, если индейцы с этими справятся, то могут найти и нас. Сейчас мы можем выступить союзниками, а после боя одни. Так что вариантов нет. Ага, нервно сглотнув, произнес Болотин. Ты стрелять-то сможешь? За результат не поручусь, но стрелять буду. Тогда так, стреляй только если они поскачут на нас. А ну и меня прикроешь, пока перезаряжать буду. И упреждения никакого не надо брать. Прицел постоянный. Готов? Как пионер, блин. Ой, мама, роди меня обратно. Не трухай, братуха, ёк-макарёк. Приклад уперся в плечо, оптика исправно приблизила панораму. Прицел выставлен на 200 метров, то, что нужно. Ветер слабый, да еще и встречный, можно не учитывать вовсе. Унять дыхание, руки. Нормально, вроде дрожь прошла. Вот странно. Сколько он не смотрел вестерны, неизменно мысленно был на стороне индейцев. Так же и с книжками, что в детстве читал. Его всегда до глубины души возмущало наглое поведение белых, которые прогоняли бедных коренных жителей с родных территорий. А сейчас он вполне хладнокровно, да, теперь уже хладнокровно, словно на охоте, целится в этих самых бедных индейцев. Выстрелы звучали по-разному. Иные были глухие, другие трескучие, словно ломался штакетник, третьи гулкие. Этот выделялся среди всей этой какофонии тем, что был резким и хлестким, как удар плетки. А еще он был первым, что собрал кровавую жатву в этом странном сражении. Рассуждая как человек, имеющий большой опыт обращения со стрелковым оружием, Сергей решил в первую очередь бить по тем, у кого в руках заметны ружья. Первому не повезло именно тому, что разрядил по фургону свою двустволку. Похоже, он уже успел ее перезарядить и готовился снова стрелять. Однако вместо этого нелепо взмахнул руками, поймав грудью пулю, и, откинувшись на круп лошади, скатился на землю. Передернуть затвор, все так же не отрываясь от панорамы и выискивая новую цель. Вот еще один с ружьем. Все настолько возбуждены, что пока не замечают опасности, исходящей вовсе не от повозки. Выстрел. И этот катится в пыльную траву. Снова сыто клацает затвор, досылая желтый патрон в патронник. Их заметили, когда упал уже третий индейец. Причем заметили как индейцы, так и обороняющиеся. Сергей увидел в прицел, как женщина, помахав ему с нескрываемой радостью, обняла и прижала к себе ребенка. И чего радоваться? Ну да, он смог нанести первые потери в этом противостоянии. Но ведь это ни о чем не говорит. Да их тут 30. Расстояние 200 метров, которые их кони проскачут очень быстро. Будет удивительно, если им удастся отбиться. В голове возникает запоздалая мысль о том, что он идиот, каких мало. Нужно было освободить от поклажи собак. Их вполне можно было натравить на всадников, ведь лошадь, по сути, очень пугливое существо. Конечно, собаки не остановили бы всадников, но сумели бы внести сумятицу или задержать, подарив возможность сделать лишний выстрел. Правда, потом подумалось и о том, что толку от этого не было бы никакого, разве только еще один убитый или раненый. Слишком много нападающих. Тут пулемет нужен, да и то без гарантий. А у них 2-3 линейки. И о чем они думали, ввязываясь в это? Вот в прицел попал индеец, который активно размахивает руками и указывает в сторону нежданной подмоги, явившейся, казалось, к обреченным переселенцам. Выстрел. Вот так. А то раскомандовался, ёк-макарёк. Индеец как-то бочком сполз на землю. Последний патрон в обойме. Индейцы явно намереваются атаковать. Сергей сажает перекрестие на следующую цель. Выстрел. Индеец резко откидывает назад голову, словно ему только что прилетело в лоб кувалдой, а потом кубарем летит в пыль. Что за хрень? Варакин быстро целится в соседнего всадника и жмет на спуск. Всадник не стоит на месте, выстрел слишком поспешный, а потому пуля бьет дикаря в плечо. Казалось, вот сейчас придет самый реальный абзац. Сергей лихорадочно загонял в магазин патроны. Алексей с каким-то задором клацнул затвором и, прицелившись, выпустил вторую пулю, но на этот раз мимо. Варакин успел вложить только второй патрон, когда всадники вдруг развернулись и помчались прочь. Что за... Не веря в происходящее, Сергей поспешно послал вперед затвор и вскинул карабин. Два выстрела, прозвучавшие вдогонку, один саженный всадник и один явно раненый, но способный держаться в седле. Впрочем, седел-то у них и нет. Все? Неужели все? Три десятка всадников, ну пусть немного меньше, убежали от двух стрелков? Что за бред сивой кобылы, ёк-макарёк? Как такое вообще возможно? Они что, все тут трусы? Ох, блин, сколько же у него вопросов. А ведь там никто не бельмеса по-русски. Ладно, это не суть важно. Главное, что они предстали перед местными в образе героев, которым те как бы кое-чем обязаны. Неплохое начало. Впрочем, какие они, к ляду, местные? Переселенцы, ринувшиеся сюда в поисках лучшей доли. Местных-то как раз они с Алексеем сейчас шуганули. Именно что они вдвоем и отогнали. Не эти же из повозки в самом-то деле. Они только воздух сотрясали своей беспрестанной канонадой. Так что сие благое деяние парни с чистой совестью могли записать на свой счет. «Лёш, а ты нахрена стрелял? Я же сказал, только если на нас поскачут, ёк-макарёк». «Да я просто подумал, что если поскачут, то я только раз и успею стрельнуть. Да и то гарантированно промажу, а так шансов вроде как больше». «Убедительно. А чего как пижон в голову бил?» «Так я это... в грудь целился». «Да, тяжелый случай. Ладно, хорошо все то, что хорошо кончается». Во, делегация от спасенных. К ним приближались два всадника, вот только от чего-то оружие держали на изготовку. Патроны пополнил, пристально глядя на всадников, поинтересовался Сергей. «Да». «Если что, вали наглухо». «Да ты что? Мы же их сейчас...» «Лёха, ты не возмущайся, а делай, что тебе говорят. Хрен их знает, что за тараканы в их головах. Они сколько палили, и все бестолку, а тут появились два архаровца и враз положили пятерых. Полагаешь, люди думают о том, что у них руки кривые? Нет, они думают, что у других оружие лучше. Усек?» «Усек». «Да чего ты нос-то повесил? Я, может, еще и ошибаюсь. А нас сейчас начнут впочивать блинами». В этот момент всадники подскакали к иномерянам и, резко осадив лошадей, начали ощупывать их внимательными взглядами. При этом оружие их было направлено на спасителей. Благодарность, нечего сказать. Землянам ничего не оставалось, кроме как ответить любезностью на любезность. Вот так они и стояли, впившись друг в друга взглядами. Местные взирали сурово, как люди, привыкшие стойко переносить тяготы жизни и не любящие всех тех, кто этому пытается мешать. Сергей смотрел так, как только может смотреть нормальный мужик на неблагодарных придурков, испытывая жгучее желание накостылять обоим. Во взгляде же Алексея было нескрываемое и даже какое-то демонстративное любопытство. «Олеж, а ты брат Браковнич?» «Олеж, убери ружье!» — вдруг произнес старший с седой шевелюрой и окладистой бородой. Второй был помоложе и, хотя также бородат, явно являлся сыном первого. Уж больно похоже, но только ни о какой седине тут говорить не приходилось. По сути, этот мужик был ровесником Сергея, возможно, и младше на пару годков. «Почему мужик?» Да потому что оба были типичные крестьяне. Другие ассоциации в голове даже не всплывали. Хотя одеты они были под стать персонажем фильмов о Диком Западе. Но вот лезли из них трудяги, привыкшие к плугу, а не бойцы, и все тут. Как видно, подчиняясь приказу отца, парень переложил двуствольное ружье поперек седла, вроде как демонстрируя мирные намерения, и в то же время показывая, что он готов ко всему. Ну-ну. С десятка шагов не смог попасть ни в одного индейца, а туда же. Но это не суть важно, потому как вроде намечается диалог. Папаша тоже прибрал ружьишко, только он пошел дальше и уложил его в чехол, что был прикреплен к седлу. А вот это ружье, а вернее карабин, очень даже магазинный. Заметен затвор, хотя толком не рассмотреть, вроде болтовой, как и у их мосинок. Но в то же время что-то иное. Что самое интересное, в седельной кобуре с противоположной стороны от карабина находился по виду вполне себе кремневый пистолет. А на бедре у этого самого Олеша, ну это сын который, заметен самый натуральный револьвер на манер ранних кольтов. Любопытное ассорти получается. Тут ведь и двустволка сына явно заряжается со ствола. На это указывает своеобразный шомпол. В казенной части заметны капсули, которые установлены снаружи, что лишний раз подтверждало версию о дульнозарядности оружия. Тут еще припомнился и тот факт, что во время стрельбы было заметно использование как бездымного, так и дымного порохов. Одним словом, полный сюр. Ну и что все это значит? Собрали сбору по сосенке? Или у них сейчас в ходу самое различное оружие, от кремневок до унитарного патрона? Ладно, придется в этом разбираться хотя бы по той причине, что нужно как-то выживать. «Джеку мы вам запомог подживать банди. Прокоху и смеси модлитки затворители». «Спасибо за то, что помогли отогнать этих бандитов. За кого да болить создателя?» Опять заговорил старший. Впрочем, это не вызвало никакого удивления. Вот если бы наоборот, тогда да. А так, слово за главой семьи. Порядок в общем. В этом-то порядок, и, судя по жесту, их благодарят за помощь. Вот только ничего не понятно. Вроде промелькнула парочка слов, вызвавших какие-то ассоциации, или, по крайней мере, звучавших более или менее знакомо, но ничего конкретного. «Сереж, ты понимаешь, что он лопочет?» «Издеваешься? Откуда?» «Могу только догадываться. Благодарят, наверное». «А тебе их язык ничего не напоминает?» «Если ты хочешь сказать, что он чем-то похож на славянский, то где-то как-то с большим допуском можно предположить. Но только с очень большим». «А ты что, славянофил?» «Нет, но украинский, белорусский, польский и сербский отличу». «Откуда такие познания?» «Три первых больше благодаря телевизору и песнярам, которых мамка любит слушать. А сербский?» «Служил со мной один серб. Чего смотришь? Самый натуральный серб. Их семья эмигрировала, когда НАТО влезла в сербский конфликт». «Отси разумис?» «Отец, ты их погибаешь?» Обратился сын к главе семейства. «Зандицун, не вимчи, Джезик». «Дед сын, мне не знаком этот язык», — неопределенно пожав плечами, ответил отец. Нет, Алексей в одном определенно прав. Что-то такое на грани улавливается. Наверное, все же этот язык состоит в родстве со славянскими языками. Интересное кино получается. А как такое вообще возможно-то? Что, существует налаженный культурный обмен между мирами? Ха-ха, три раза. Очень смешно. Но факт остается фактом. Сергей готов был прозакладывать... банку тушенки на то, что он понял, о чем говорил сын. Хотя даже приблизительно не уловил речи отца. Весело, одним словом. Направляясь к поселениям людей, они даже не представляли, как будут общаться с ними. Алексей честно признался, что проявил в этом отношении простейшую самоуверенность. Дело в том, что он имел опыт поездок за границу и, как ни странно, умудрялся общаться и с обслугой в отеле, и с продавцами, а больше ему и общаться-то ни с кем не надо было. Но в этом серьезным подспорьем было использование английского языка. Не сказать, что он полиглот, как, впрочем, и те, с кем он беседовал, но процесс общения все же шел, а тут... Нет, он явно преуменьшил возникновение трудностей с незнанием языка. Стало очевидным, что с подобным пробелом, да еще и непониманием местных реалий, в город, даже захудалый, лучше не соваться. Им неизвестно ничего, Никакая здесь денежная единица, ни сколько стоит хлеб, про остальное лучше и не вспоминать. Они не знакомы с местными законами и обычаями, поэтому понятия не имеют, что может последовать, к примеру, за оплеуху. Пуля в лоб, веревка или пожизненная каторга. Словом, нажить сдуру неприятностей можно было целый железнодорожный состав, причем абсолютно на ровном месте. Самый оптимальный вариант – это прибиться вот к этой семье и, так сказать, окунувшись в среду, начать изучать язык. Разумеется, если это семейство позволит подобное, ну, вроде должны. Видно же, что на их главу произвело впечатление то, как незнакомцы расправились с нападавшими. Полноценного разговора не получилось, чему не стоило удивляться. Но путем самой различной жестикуляции, многократного повторения одних и тех же слов до понимания их значения, пантомимы и использования различных предметов, им все же удалось договориться. Семья Кавка, это, похоже, была их фамилия, договорилась с пинками, а вот так вроде называли местных индейцев, о том, что они поставят ферму на берегу какой-то реки у леса. Понятное дело, им не помешает помощь двух крепких парней, тем более если те согласны работать только за еду. Было бы удивительно, если бы они отказались. Это же считай даром. Вообще-то Сергею претило подобное, но Алексей его убедил. Поживут малость с местными, вдали от цивилизации, изучат язык, а потом уж можно будет думать о том, что делать дальше. В конце концов, времени у них более чем достаточно, ни много ни мало вся жизнь. Опять же, смогут определиться с занятием, потому что здесь компьютерами, похоже, и не пахнет, а потому Алексей гарантированно остался безработным. Впрочем, Сергей на попытке Болотина прикинуть, чем они могут зарабатывать на жизнь, только покачал головой. Выбор у них небольшой и лежит на поверхности. Сергей промысловик и умудрялся добывать зверя в достаточном количестве даже в их мире, где его уже хорошо подвыбили. Сумеет разобраться и здесь. Пусть тут ни куниц, ни соболей, но что-то же есть, а зимы здесь холодные, значит и в мехе будет нужда. Словом, для него, можно сказать, ничего не поменялось. Остается только договориться с местными пинками о соседстве. Насколько понял Сергей, на этот небольшой караван напали представители соседнего племени пинков. Вроде как молодежь сбивается в ватаге и бродит по округе в поисках добычи. Такие могут напасть и на местных, вражда у них в крови, потому никто и никогда здесь не расслабляется. Собственно, именно этим обстоятельством объясняется поведение пинков, напавших на семейство переселенцев. Это не отряд из представителей одного рода, воины которого будут горой стоять друг за друга до последнего, и уходя постараются унести с собой тела павших, а сборная солянка. Воины из разных родов, объединившиеся ради добычи и имеющие только одну цель – грабеж. Ну и зачем им лишний раз рисковать? Пока было относительно безопасно, они и не думали отходить, желая добраться до вожделенной добычи. Но как только запахло жареным, предпочли убежать, а не идти в последний решительный. Наибольший интерес для нападения, разумеется, представляют собой именно белые, потому что с них можно взять наилучшую добычу. Самым ценным трофеем считается огнестрельное оружие. Причем ценятся даже кремневые ружья и пистолеты. Впрочем, чему тут удивляться, если и многие белые до сих пор пользуются кремневками. Но с белых и кроме оружия было что взять. Кухонная утварь, ножи, топоры, ткани. Словом, вот такая семья, разгромленная во время перехода, лакомый кусочек для местных. То же самое можно сказать и о фермах. Но это уже крепкий орешек, который сейчас невозможно разгрызть и такому сильному отряду. Немаловажным трофеем считалась и плененная белая женщина. Такие рабыни служили пинкам в качестве общественных наложниц. Никто и никогда не слышал о том, чтобы местные женились на своих пленницах, хотя белые женщины явно нравились дикарям куда больше соплеменниц. Поэтому их судьба была предопределена. – Когда женщина теряла привлекательность и уже не могла помогать по хозяйству, ее убивали. Вот так просто и без затей. Сергей удивился было тому, что кавки решили поселиться в этих диких землях, лишенных защиты армии. Раз уж пинки так любят поживу, то можно ли чувствовать себя в безопасности на их территории? Но старый кавка Бедрич заверил, что местным верить можно всегда. У него не было никаких сомнений в том, что если бы он сунулся сюда без позволения, то их ждала бы смерть. Причем попавшие в плен в прямом смысле завидовали бы мертвым. Пинки очень жестоки, и над пленниками, приговоренными к смерти, куражатся от души. Относительно повезло бы только женщинам, которых ждала участь рабыни, а в конце – смерть без мучений. Но если местные дали свое согласие на проживание посторонних, то можно не сомневаться – ни этот конкретный род, ни другие представители их племени не украдут даже овцу. От тебя требуется только одно – неукоснительно выполнять все пункты договора. Если ты честен, то будь уверен, тебе ответят тем же. Единственная опасность исходит от вот таких банд, но они несут угрозу и самим хозяевам земель, так что тут все по-честному. Кстати, судя по словам Бедрича Кавки, у пришельцев имелся неплохой аргумент для торга с местными. Эти парни не государственное земельное управление и не так жадны, потому с ними можно договориться относительно недорого. Тем более, что у новых знакомцев имелось то, что, несомненно, заинтересует пинков. Разумеется, если Сергей и Алексей не захотят оставить это у себя. Бедрич имел в виду их арсенал. А добыча по местным меркам пришельцам досталась солидная. Кремневое ружье, два пистонных пистолета, двустволка с переломными стволами, пара десятков патронов к ней, порох, пули, пистоны, кремни. Несколько ножей и боевых топориков на манер томагавков из детских фильмов про индейцев. Разумеется, лошади в количестве 4 голов, которых переловили младшие дети Бедрича, пока взрослые разговаривали. Было еще кое-какое имущество с убитых дикарей, но это уже особой ценности не представляло, хотя и могло служить предметом торга с местными. Семейство Бедрича Кавки оказалось довольно большим. Родители, 3 сыновей от 20 с лишним до 12 лет, 2 дочери лет 16-18, глядя на них и не поймешь, кто старшая, а кто младшая. Развитые девки, ничего не скажешь. Жена старшего сына и их 3-годовалый сын. Это были не все дети. Один сын погиб в прошлом году в столкновении с пинками, еще 2 и 1 дочь умерли в младенчестве. Олеж и Ханна, это сын с невесткой, тоже успели потерять 2 младенцев. По всему выходило, что жизнь здесь суровая. Впрочем, скорее медицина на низком уровне, ведь в основном умирали именно дети. С другой стороны, нельзя было брать за образец именно эту семью. Вот у брата Бедрича 10 детей, и ни одного не схоронили. Глава семейства утверждал, что все в руках Создателя и происходит по воле его. Но все одно, смертность просто зашкаливала. Пила со звонким вжиком елозила по пропилу, с каждым разом углубляясь в ствол по миллиметру. Может больше, может меньше, но оттого ее работа не была менее неумолимой. Наконец послышался легкий треск. Сергей посмотрел на Алексея, с которым на пару орудовал двуручной пилой. Потом они, не сговариваясь, посмотрели на Радоса. 18-летнего парнишку, упершегося в ствол длинной жердью, чтобы придать падающему дереву дополнительной уверенности. Старший Олеж сейчас вместе с отцом занят поднятием целины на будущих полях. Сестры и невестка ошкуривают доставленные к строительной площадке сосновые хлысты. Младший из сыновей, Синик, осуществляет доставку, используя 2 лошадей и своеобразный передок, на котором закрепляется 1 конец ствола. Тут недалеко, собственно, поэтому этот участок и выбрал Бедрич. Ввиду этих причин лесорубы никак не поспевают завозчикам, и женщинами, справляющимися со своей частью работы куда быстрее. Вот так и получилось, что помощником у них оказался средненький Радос. Но парнишка по своему обыкновению витал где-то в облаках. Такое впечатление, что и не крестьянского рода, а из интеллигентов каких. Все время о чем-то думает и мечтает, словно не от мира сего. Вот и сейчас он настолько устал ждать, когда же эти двое допилят подрубленное с противоположной стороны дерево, что опять улетел в облака. «Радос, ты с нами? Радос?» «А? Что?» «Ау, мы здесь. Дерево трещит. Ага». «Парнишка-то молодой, где-то там мечтатель, но не сказать, что худосочный». На что Сергей был высок и крепок, однако Радос ему ничуть не уступит. Вот он надавил. Вроде ничего не произошло, но тренированное ухо, а главное руки пильщиков четко уловили легкое потрескивание. Пила заелозила быстрее и свободнее. Треск из едва различимого превратился в нарастающий, и стало заметно, что дерево начало свое неуклонное движение. Все, дальше оставаться рядом опасно. Они отбежали в сторону, прихватив с собой пилу. Треск стал оглушительным, слышно, как рвутся древесные волокна. Наконец, звук достиг противной зубодробительной ноты, и, проламываясь сквозь кроны соседних деревьев, ствол упал на землю. Чем хорош участок, выбранный для вырубки Бедричем, так это тем, что лес здесь смешанный. С одной стороны, материала для строительства предостаточно. С другой, лиственные деревья растут более тесно, чем в сосняке, и срубленные стволы вынуждены проламываться сквозь кроны и ветви соседей, благодаря чему удается избежать удара ствола о землю и его раскола. Теперь нужно обрубить все сучья, распилить ствол на равные части, которые можно использовать в строительстве. Здесь их, пожалуй, будет три, да еще одна часть вполне сгодится на хозяйственные постройки. Туда лес идет поплоше. «Ну ты чего опять мечтаешь?» – осуждающе покачав головой, в сердцах выпалил Сергей. За 10 дней совместной работы на лесоповале они худо-бедно научились общаться. Язык местных имел мало общего со славянским, но многие слова были схожи как по звучанию, так и по значению, поэтому изучение шло полным ходом. Разумеется, разговаривали они через пень-колоду с невероятным акцентом, да еще и время от времени приправляя речь русскими словами. Но в сравнении с тем, что было 2 недели назад, когда они чувствовали себя инопланетянами, разница была просто колоссальной. «Извините, я больше не буду», – в который раз потупился парень. Эдакий облом с видом нашкодившего мальчишки. Картина маслом, ёк-макарёк. «Лёш, это он уже в который раз извиняется. А я помню, кажется, еще с первого дерева началось». При этих словах парень покраснел еще гуще. Пришельцы старались разговаривать на рустинском, так как им необходима была практика. Поначалу были опасения, что, возможно, этот язык не является государственным. Мало ли, вон в ту же Америку на земле ехали со всего света. И всех там принимали. А здешняя ситуация была чем-то схожа. Но их заверили, что хотя Рустиния – небольшое королевство в Старом Свете, новая Рустиния является его частью, и государственный язык полностью соответствует. «Это он все время про Гнеську вспоминает», – послышался задорный голос Синека, успевшего вернуться. «О, а ты-то чего так мельтешишь? Не поспеешь за тобой?» «Я что, дядька Сергей, там бабы и вовсе как с цепи сорвались. Все на меня покрикивают, чтоб возил быстрее. Я им, мол, валить лес не успевают, а они не верят, говорят, что я все придумываю». «Ясно, не терпится бабам в своем доме обосноваться, вот и торопят», – сделал вывод Сергей. Вообще-то, в подобной спешке хорошего мало. Во-первых, лес нужно рубить после первых морозов, чтобы движение соков прекратилось. Во-вторых, не мешало бы материал просушить. Но, как видно, здесь определяющим фактором было время, поэтому тем обстоятельствам, что стены потом еще долгое время будут плакать смолой, решили пренебречь. как и тем, что по мере просыхания дерево неизбежно будет деформироваться и появятся щели. Впрочем, со всем можно бороться по-своему. Стены обработать, щели дополнительно законопатить, а вот крыша над головой – это куда серьезнее. Бедрич уже закидывает камешки насчет зимовья, мол, оставайтесь, будет вам и крыша над головой, и сыты будете. Вот только понимает, что бесполезно это. Не из голытьбы, парни, и не из лодырей. Правда, Алексей поначалу был уж очень неловок, но не бездельник, это точно. Не останутся. А ведь и зимой нужно будет валить лес. Сейчас-то они только временное пристанище собираются сделать. Основной дом поставят лишь к следующей осени. Ясное дело, что изначально расчет был на собственные силы. Но грех отказываться, раз счастье подвалило. Вон, сразу две пары рук высвободилось, и лес непрерывно заготавливается, и пашня поднимается. Остается только удивляться, чего эти двое вообще к ним приклеились и согласились работать за даром. У русинцев вообще принято кормить работников, и это никогда не идет в счет платы. Иное дело, что на разносолы не рассчитывай, так тут и удивляться нечему. Вот и выходит, что даром парни трудятся от зари до зари, не покладая рук. А Алексей? Так тот и вовсе в кровь их успел стереть. «Это кто такая Гнеська?» Тут же подхватился Сергей, предполагая, что можно мимоходом отвлечься от тяжкого, прямо-таки каторжного труда. «Да никто. Придумывает он все», — решил отнекиваться Радос. «И ничего не придумываю». «Думаешь, не видел, как вы друг на дружку смотрели?» «Синяк!» Радос с явной угрозой шагнул к мальчишке, но тот с легкостью отскочил в сторону, дразня старшего брата. «Ты чего на брата-то взъелся, Радос?» С задорной улыбкой остановил парня Сергей, хлопнув его по крутому плечу. «Нечто он тебе плохого желает?» «Так издевается же!» «Ну уж, тебя и подразнить нельзя!» «Так не отдаст за меня Гнеську ее отец!» Они уж 3 года как обустроились близ форта Опань, а мы только прибыли, да еще и на пингскую территорию направились. Ну и что, вам льготы положены, никаких налогов, только обживаться. Семья вы работящая, вон твой отец говорит, земля эта сама молит о плуге, так что очень скоро подниметесь. Так опасно здесь. Ну если она тебя любит, то... А она тебя любит? Не знаю... Покраснев, куда там девки, произнес Радос. «Здрасте, приехали. Ну вы хоть встречались?» Удивлению Сергея не было предела. «Встречались. Мы на гульбище вместе ходили». «В смысле, вдвоем?» «Нет, но она там тоже была. Мы даже 1 раз вместе танцевали кабру». «Ага. Кабра – это местный танец, что-то вроде кадрили». Русинцы вообще во многом напоминали славян, и многие обычаи были похожи. С другой стороны, люди, они везде люди. Вот взять то же гостеприимство, которое в ходу у очень даже многих народов, не имеющих общих корней, а подчас и веры. Или кровная месть, которая была у всех народов без исключения. Просто где-то этот обычай повыветрился, подзабылся, а где-то нет». А привилегированное положение мужчин по отношению к женщинам – это и вовсе повсеместно. Словом, схожести можно было удивляться, но не так, чтобы проводить параллели. Русинцы – они и есть русинцы, и к славянам отношения не имеют, хотя и есть сходство в обычаях, в быту и культуре. Вот кабра, например, веселый разбитной танец, который нужно танцевать в паре, как и кадриль, которая задорная и непокорная. «Радос, а ты ей хотя бы говорил, что она тебе нравится?» – не унимался Сергей. По сердцу ему этот паренек. «Хотелось бы помочь, вот только еще знать бы как». «Да чего ты пристал, дядька Сергей? Так помочь хочу, дуралей. А ты и без того помогаешь. Как будет у нас дом, как станем крепко на ноги, как увидят, что мы добрые хозяева, а не голодьба подзаборная». Так моему отцу с ее батюшкой изговориться проще будет. Ага, это я понял. Нет, это ты правильно сказал. Вот молодец. «Слышишь, Алексей, какие правильные речи толкать может наш молодой обалдуй? Куда Оленину на броневике?» «Ты о ком, дядька Сергей?» Понимая, что тут есть какая-то подковырка, растерянно произнес Радос. «Да так. Хочешь, чтобы все видели, какой ты весь из себя хозяйственный и работящий? Для начала будь им». «Как это?» «Работать начинай, а не в облаках витай. Чем крепче будешь работать, тем быстрее встанет дом. Чем больше души в него вложишь, тем он будет краше. А если будешь только мечтать и думать о том, как все будет замечательно, и как ты всем все докажешь, то ни хрена у тебя не будет. Понял, Ёк-макарек?» «Понял». «Вот и молодец. Взял топор и пошел рубить ветки. А ты чего смотришь? Бери пилу. Не видишь, наш возница уже вернулся, а бабы готовы порвать на фашистский флаг замедленную работу». «Ты чего завелся, Сергей?» – удивился Алексей. «Да задолбался батрачить. Мы без труда можем срубить себе избушку и перезимовать в ней. Я здесь видел соболей и много, кстати. Вон, чтобы не потерять собак, приходится их держать на привязи. С местными пинками договориться без проблем. Подкинем вождю этот немудреный огнестрел, так он нам легко позволит жить здесь в свое удовольствие. Так что за осень и зиму сможем набить предостаточно пушнины». «Сереж, ну ты же понимаешь, что промыслом на многое не заработать». «А тут мы вовсе за даром горбатимся. А так бы на себя работали». «Разумеется, говорили они по-русски. Незачем кавкам знать, о чем именно думают их работники». «Сергей, вот скажи, ты много зарабатывал охотой?» «На жизнь хватало». «Понимаю. Но я не хочу всю жизнь прожить в тайге. Здесь это называется чаще». «А мне без разницы. Я и сам этого не хочу, и тебе не позволю. А для начала нам нужно хотя бы понять, куда мы попали, изучить язык и письменность». «Лёш, я, конечно, понимаю. В книжках, что я читал, попавшие в нашу ситуацию, сразу показывают всем Кузькину мать и ставят все с ног на голову. Но ты спустись на грешную землю. Я охотник, промысловик. В потрясатели мира не гожусь, да и не хочу я этого». «Глобус». «Что глобус?» «Если спускаться, то на глобус. Забыл?» «Именно так местные называют свою планету. А Земля осталась непонятно где». «У местных очень даже имелось такое обозначение суши, как Земля. Но вот свой шарик они именовали глобусом, по названию макета планеты. Вообще-то звучало это несколько иначе, на каком-то древнем и уже мертвом языке, аналоге земной латыни. Аглау Либерти. Язык сломаешь, так что лучше уж глобус». «Да что ты меня путаешь? Глобус, земля, какая разница? Тут все одинаковое, и я так думаю, что это все та же планета, только параллельные миры», – отмахнулся Сергей. «Может и так, но, как у нас говорят, со своим кадилом в чужую церковь не ходят. И потом, тайгу ты вполне по-местному чаще называешь. Так что изволь. А что касается дальнейшего житья, то попомни мои слова. Ты на пушном промысле не так, чтобы и много заработаешь. У тебя есть отличные собаки, что дает неоспоримое преимущество перед другими. У тебя есть великолепное оружие, какого нет ни у кого. Тут об оптике и слыхом не слыхивали. Ты превосходный стрелок, каких еще поискать. Но скажи, а сколько будет стоить в местных условиях изготовить боеприпасы к нашим карабинам? Ведь с ними все не слава богу. Проблема как с пулями, так и с гильзами. Ну, может, по второму кругу можно будет использовать наши гильзы. Но тогда капсюля нужны другие. Местные слишком героических пропорций. Сколько будет стоить изготовление эксклюзивных капсюлей и пуль? Пули можно и свинцовые лить. А оружие потом пристрелять? Согласен, но вопрос с капсюлями или гильзами остается открытым. С мелкашкой тоже все не слава богу. Опять эксклюзивная гильза с кольцевым воспламенением, хотя и простенькая свинцовая пулька. Ну и сколько ты заработаешь при такой эксклюзивности боеприпасов? Или ты согласен сменить арсенал на местный? Вижу, что желанием не горишь. А ты что предлагаешь? Не горячиться. Собирать информацию. В одном ты прав. Скорее всего, этой зимой придется заниматься пушным промыслом. А дальше видно будет. Сейчас нам не помешает хоть какая-то копейка. То есть крона. Золотая крона. 3 крона ассигнациями или 15 резан. Или 300 гнетков. Крона ассигнациями. 5 резан или 100 гнетков. Серебряный резан. 20 гнетков. Гнедок. Минимальная денежная единица. Медная. А потом сориентируемся. Вообще-то слушать, как рассуждает бывший системный администратор коммерческого банка, было несколько смешно, хотя Сергей и старался всячески сдерживаться. Вот так вот. Тут все тупые, а я сейчас как всем покажу и научу уму-разуму. С другой стороны, нужно обождать и посмотреть, а вдруг и вправду покажет и научит. Ведь может же быть так, что они, представители куда более развитого в технологическом плане общества, сумеют раньше рассмотреть то, на что не обратят внимания местные. Тут все дело в случае и в нестандартном для местных взгляде на обычные, в общем-то, вещи. Да взять хотя бы их оружие. Ведь на сегодняшний день равных этим образцам нет. Достаточно найти грамотного инженера, который сможет эти изделия тщательно измерить и перенести на чертежи, и можно поднять солидный куш. А вдогонку и прицелы запустить. По всему получается, что есть шанс хорошо навариться. А если тут тоже существуют патенты, то есть возможность снимать сливки и дальше. Все это может быть, да только не больно-то верится. Те же чертежи – это, конечно, хорошо, но какая используется марка стали? По какой технологии и с помощью каких станков изготавливаются те или иные детали? И еще бог весть сколько тонкостей, о которых они и понятия не имеют. Вон, китайцы Калашникова скопировали, но их автомат с русским не идет ни в какое сравнение. Словом, просто только кошки родятся. Но прав Алексей в одном. Пушным промыслом всегда заняться можно. И для того, чтобы жить в чаще, немного имущества, немного ума не нужно. Да, Сергея такая жизнь устраивает, но вот Алексею она не по нраву. А он для Варакина единственное, что связывает с прошлым. Дорог он стал ему очень. Ладно, значит сейчас пока живем и готовимся к тому, что пальму первенства опять подхватит Алексей. Для целей, стоящих сейчас перед Сергеем и Алексеем, семья Кавка подходила практически идеально. Все дети были грамотными, в определенной степени, конечно, и девушки взялись обучать гостей начальному курсу. Кстати, старшенькая Сарка, которую стукнуло уже 16, весьма рьяно принялась за Алексея, сбагрив Сергея на сестрицу. Варакин сильно подозревал, что Сарке уж больно замуж не втерпешь, а с женихами в округе как бы не очень разгуляешься. Алексей же вполне подходил по всем статьям. Не стар, отец к нему благосклонен, работящ. И главное, голодьба, кроме винтовки ничего своего нет. Этот не только мужем будет, но еще и опорой для нового хутора, возникающего на пустом месте, где руки ох как нужны. «Эх, девочка, знала бы ты, как ошибаешься». Ничего, зато Алексей знал, как и то, что здесь ко всяким там игрищам отношение резко негативное. Поэтому он не то что не заплывал за буйки, а даже ног не мочил. Иными словами, не давая повода и несмотря на всяческие ухищрения Сарки, старался все время быть на виду у других. Мало ли, береженного и Бог бережет. Младшей Эмке было только 14. И, как видно, бредни по поводу замужества ее не мучили. Поэтому и к обучению она относилась спустя рукава. Позовет ученик, пойдет, нет, так и не надо. Но Сергей прекрасно понимал, что учиться нужно. Ведь не имея знаний, можно и не вписаться в общество, а то чего доброго еще и в неприятности влипнуть. Потому предпочитал не лениться». Вечером Алексей отозвал его в сторонку. «Слушай, достала Сарка. Ладно, она провоцирует, У меня как бы голова наперед головки думает. Не беда, но ведь эти могут бог весть что подумать. А если окажется, что она уже того? Угу, девка вся соком исходит. Глядишь, уж и облагодетельствовал кто. И я о том же. Но кавки нам сейчас нужны, так что убегать глупо. Мало того, пригодится в будущем. Бедрич за нас перед вождем похлопочет. Помогут избушку поставить. Да и до заставы верст 100 пути. Вместе двигаться безопаснее. Короче, дружба нам совсем не помешает. А что тут скажешь? Конечно, насчет того, что она успела где напроказить и сейчас свалит на Алексея, это из разряда глупостей. Порядочная девочка, сразу видно. Другое дело, что она всерьез нацелилась на Болотина и может пойти на любые ухищрения. Вы когда-нибудь пытались сказать «нет» женщине, вознамерившейся получить нечто, что ей до зарезу надо? Нет? А попробуйте. Что же касается Бедрича, то он поддержит любые начинания в этом направлении. Ему никакие мужские руки лишними не будут. Он с легким сердцем даже свою младшую отдаст за Сергея, потому как это выгодно для семьи. Бог с ним, что за ними нет ничего. Это ерунда, так даже лучше. Эдак он куда сильнее привяжет к себе молодых, а гуртом, как известно, и батьку бить легче. Бедрич. Да, Сергей. Ты бы старшенькую свою охолонил, липнет она к Алексею, а нам того не надо. Только если сердечко замирает, ему ж не прикажешь. По душе он ей пришелся, что в том плохого? С неким хитроватым прищуром ответил хуторянин. Основательный ты мужик, Бедрич, но послушай меня. Если девки ума не вставишь, мы развернемся и поминай, как звали. Мы тебе ничем не обязаны. Тут уж скорее наоборот. И главное, нам на земле оседать не с руки, а потому не в той стороне ищешь зятьев. Ты глава семейства, вот и думай, как тут быть. Что ж, спасибо за честность, хотя не отказался бы я, чтобы вы оба остались. Ничего, еще подберешь себе зятьев и хутор поднимешь всем на загляденье. Закончив этот разговор, Сергей отошел в сторону, непрерывно вращая ручку динамо-фонарика. Работы продолжались до самого заката. Пока приведешь себя в порядок, поужинаешь, переведешь дух, успевает стемнеть. А как заниматься без освещения? Использовать тусклую керосинку, когда есть отличный фонарь, просто глупо. С фонариками вообще-то конфуз получился. Они с Алексеем полагали, что произведут фурор, но вышел пшик. Нет, все очень даже с интересом вертели в руках фонарики и дивились, как все ладно придумано. Но вот выглядело это как будто им про подобные вещицы давно известно. Просто это куда как круче. «Здрасте, приехали. Это что же получается? Тут настолько знакомы с электричеством, что используют его в быту?» Оказалось, что да, так и есть. И фонарики были известны, только они работали от батареек, и лампочки часто перегорали, особенно если неудачно тряхнуть этим фонарем. Но игрушка весьма дорогая. А потому, несмотря на огонек в глазах сыновей, в том числе и старшего Олеша, Бедрич даже помыслить не мог расстаться с деньгами ради подобного баловства. Еще пришельцам стало известно, что если только дела пойдут достаточно хорошо, то хозяин планировал обзавестись собственным генератором и ветряком и поставить на ручье дамбу, дабы электрифицировать хутор. Он не скрывал, что затея весьма дорогая, но это было своего рода показателем статуса. Собственно, именно поэтому его удивила только компактность динамо-фонаря, а не он сам как таковой. Потому как принцип ему был уже знаком. Вот такие пироги с котятами.